Глава 42. Мужчины еще спорили, а я села на заднее сиденье, закутавшись в шубу. В салоне пахло цитрусовым ароматизатором, похожим на мандарин, с улицы еловым лесом. Нормальные люди выбирают подарки и наряжают елку, а Эмиль даже не знает, зачем это. Грудь налилась и ныла, напоминая, что дома ждет ребенок. Если Андрей успеет с документами, Новый год я буду встречать не с мужем. «Быстрее бы Антон приволок эту сучку сюда!» Эмиль открыл дверцу. Они сели в машину. Андрей и охранник вперед, муж назад ко мне. Пленник остался в доме, но, думаю, он еще нужен, так что не погибнет от голода. «Если конвой слила она, дадим девчонку старику». Эмиль приобнял меня за плечи, сминая соболенный мех. «Жанну тоже. Все будет хорошо, маленькая. Я откуплюсь от кровной мести». Муж вновь улыбался. Мне бы его уверенность. «Феликс, он тоже хотел», — напомнил Андрей. «И что?» Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. На чаше весов нелюбимый брат и единственный выстраданный ребенок. Понятно, кто перевесит. Не поэтому ли он поторопился помириться, чтобы иметь под рукой ничего не подозревающего брата? Стало мерзко от цинизма. Я понимаю, почему он так поступает, но то, как он это делает, потрясало до глубины души. Дома я сбросила шубку и ушла в детскую. Перед окном ходила наша домработница и тихо ворковала с малышом. «Отдайте». Я торопливо взяла его на руки. Нам обоим спокойнее, когда я прижимаю его к сердцу. «Вам нянька нужна, Дина. Как съездили?» Феликс поднялся навстречу. А я, избегая его взгляда, быстро вышла в коридор, буркнув что-то вроде «нормально». Перед сном я забрала папку на Бестужева, чтобы освежить в памяти биографию. Передвигала фото, словно шахматные фигуры по доске, пытаясь понять, кто игрок, а кто жертва. А он красивый мужчина. Породистый. Что же с ним случилось? Жив или мертв? Я не могла верить ощущениям Андрея. Годы меняют людей, а он помнит друга по временам, когда у него не было шрамов, любимая была жива, а жизнь прекрасна. Люди часто идеализируют молодость. Хочется верить, что жив. Инсценировал смерть, чтобы выйти из ненавистного бизнеса отца. Торговля оружием – глупое дело. Он воевал, должен понимать, что рано или поздно тебя убьют пули, которые ты продал. Но в эту версию не вписывается предложение работать на Ахмеда. Скорее всего, в этом Андрей прав. Александр Бестужев вдрызг разругался с отцом, решил порвать с ним, сел в грузовик, позвонил конкуренту, лишь бы поперек отцу. Ему было 33. Поздновато для подросткового бунта. Чем же его так зацепило? Может быть, любовница что-то расскажет. И с кем у него были серьезные, со слов Феликса, отношения? Слишком крутой мужчина, чтобы крутить роман с эскортницей. Хотя, кто знает, любовь очень зла. У меня кипели мозги, мысли путались, и я погрузилась в короткий сон. Ночью встала проверить ребенка. Мне померещился плач. Поплелась в детскую, но кроватка была пуста. Спросонья показалось, похитили. Как ненормально, я выскочила из комнаты и увидела на диване в гостиной знакомые очертания. Эмиль лежал на спине, забросив на лицо руку. Рядом на полу перевернутая бутылочка с молочной лужей, а младенец спал у него на груди. Разбудил криком, и Эмиль забрал его, чтобы малыш не поднял меня. После адреналина ноги стали слабыми. Я добрела до дивана и рухнула рядом. Оба спали. Эмиль совсем выбился из сил, если уснул в одежде, не сняв ни кобуры, ни ботинок. На какую-то долю секунды я допустила, что ребенка унесли старику Бестужеву, когда увидела пустую кровать. Чуть сердце не остановилось. Я положила ладонь на грудь мужа под расстегнутой сорочкой и прошептала от облегчения: «Храни вас Бог». Эмиль убрал руку с лица и сонно взглянул на меня. От неожиданности я застыла, в ушах колотился пульс. Меня поймали на голых эмоциях. Если бы Эмиль произнес хоть слово, я бы ушла к себе. Но он, одной рукой обняв ребенка, положил ладонь поверх моей и ущипнул запястье теплыми губами. «У нас было тяжелое время», — сказал он. «Прошлая осень, твоя беременность, работа. Мы вымотались, оба устали». Я думала, он снова начнет просить прощения или давить. Но Эмиль молчал. «Ты хочешь отдать брата Бестужеву?» «Кто тебе сказал?» Я отвела глаза, и он продолжил. «Разберемся, когда привезут девчонку. Слишком мутная история, не находишь?» Я кивнула и убрала ладонь. «У меня ощущение рассыпанного пазла. Мне кажется...» «Продолжай, маленькая». «Мне кажется, дело вообще не в оружии. Мы попали в чужой переплет, поэтому не понимаем, что происходит, и тыкаемся, как слепые котята, в разные стороны. Это была чужая война, а ты в нее влез. Из-за этого все проблемы». «Знаю». Эмиль устало потер переносицу. «Что ты хочешь услышать? Что был неправ? Был, прости». «Фантастика. По глазам я видела, что он сам жалеет. Если можно было бы открутить время вспять, он бы не повел меня в тот ресторан. Мы бы остались дома, лежали в постели рядом, строили планы, рассматривая полосатый тест». Эмиль тяжело вздохнул. «Давай заберу ребенка», — предложила я. «Ляг, поспи». Было странно заботиться друг о друге с нашим анамнезом. И больно, и уйти не можешь. Живешь в одной квартире, смотришь друг на друга. А сердца в осколках. Проклинаю, что не уговорила его остаться в тот вечер. Но разве Эмиль остановишь? Я подхватила ребенка и унесла в детскую. Слышала, как Эмиль ушел к себе и мечтала, чтобы все изменилось по щелчку пальцев. Щелчок, и не было проституток в ресторане. Щелчок, и жива Алена. Еще щелчок, и мы с Эмилем свободны от прошлого криминала, всего дерьма, которое с нами случилось. Если бы кто-то предложил исполнить три желания, я бы попросила об этих трех. А через 2 дня глубокой ночью привезли девушку в ужасном состоянии. Гламурное платье, несвежее и мятое, словно ее везли в багажнике. Волосы сбились, озареванное лицо в разводах туши. Белокурая, с розовыми сочными губами, она была экзотически красива. Думаю, имела успех и как модель, и как одна из девочек Жанны. На вид от силы лет 20. Огромные, как у стрекозы, обреченные глаза были необычного синего цвета. Она не сводила их с мужчин. Девушка мгновенно просекла контингент. Подбородок и губы дрожали. Антон, Эмиль. Но сильнее всего ее пугал Андрей. Девушка понимала, что из Москвы ее везли не просто поболтать. Я пока не представляла, как Эмиль ее использует. Сам он стоял у окна, а допрос начал Андрей. «Как тебя зовут?» Он присел перед ней на корточке. «Лиля». Голос мелодичный, глубокий, как бывает после слез. Жаль ее. Она ни в чем не виновата. Просто обстоятельства сложились так, что за досуг с ней платил опасный человек. «Не бойся, Лиля», — мягко сказал Андрей. «Ты знаешь Александра Бестужева? Я его друг. Я тебя не обижу». Он пытался прикинуться добрым, но девушка сжалась, сгорбившись на стуле. «Как вас зовут?» Пролепетала она. Несмотря на эльфийскую внешность, леди опытная. Впрочем, когда встречаешься с мужчинами из криминального мира, придется такой стать. Она хотела знать, с кем имеет дело. «Почему ты спрашиваешь? Знаешь его друзей по именам?» «Нет». Испугалась она. «Вот и ладно. Ты с ним встречалась?» Подумав, она кивнула. Я внимательно наблюдала за девушкой. «Интересно. Что было бы, приди ей в голову отрицать? Он бы стал ее пытать? Где у Андрея проходит внутренняя граница? Знаю его почти год, а это так и не выяснило. С женщинами он всегда был чутким, даже нежным, в том числе с незнакомыми. И все-таки интересно». «Какие у вас отношения?» «Мы отдыхали вместе». «Он тебе платил? Как вы познакомились?» Глаза Лили на мгновение стали больше. Странно, но она не знала, что отвечать. «Лиля, он тебе платил?» Повторила я, чтобы еще раз увидеть реакцию. Девушка уже взяла себя в руки. «Моя подруга, Жанна, она нас познакомила. Иногда он давал мне деньги». «Иногда? Он тебе платил или нет за встречи? У вас были серьезные отношения?» «Почему вы спрашиваете?» Отвечай. Лиля явно ждала, что ее допросят, но не об этом. Она не понимает, что Андрей пытается разобраться с несоответствиями. Мы просто отдыхали. Она вновь начала реветь, морщи лоб. Это что, преступление? Он давал деньги, делал подарки. Что в этом плохого? О делах он про тебя говорил. Не бойся. Андрей поймал ее за кисть, когда она горько разревелась. Я же пообещал, тебе ничего не будет. Расскажи. Иногда он говорил по телефону. Голос был еле слышным. Даты, отдельные слова. Жанна попросила незаметно записать на диктофон и отдать ей. Эмиль взглянул на давящуюся истерикой девушку. Меня ее слова тоже насторожили. До этого она мямлила, путалась, что говорить. И вдруг все складно пошло. Мой муж подал знак, и мы вышли в фойе. Я бросила взгляд в кухню. Девушка безмолвно плакала. «Она врет», — сказала я. «Тоже так думаю», — буркнул Андрей, покосившись на девушку. «Вообще не в его вкусе баба». Эмиль не показал, что варится в голове, но выдернул из-под пиджака ствол и стремительно вошел в кухню. Схватил девушку за горло и пришпилил к стене. Перепуганные голубые глаза полезли из орбит, задыхаясь. Лиля забилась птичкой, когда дуло уперлась ей в лоб. «Мне нужна правда». Голос Эмиля был страшным. «Я тебя застрелю. Раз. Два». Этот прием уже был отработан на мне. «Скажу, скажу, скажу!» Голос зашелся в крике. Эмиль ее отпустил. Лиля сползла по стене и упала боком. Я видела, что она не в обмороке, просто перепугана до смерти. Рыдает, молится и задыхается в слезах. Просто маленькая девочка, запуганная здоровенным мужиком. «Перестань», — попросила я и подошла, чтобы помочь ей подняться. Но Лиля прятала лицо. От нее немного пахло выветрившимся дорогими духами. «Не трогайте меня. У нас ничего не было». Она говорила, глотая слова. «Меня заставили так говорить. Выучить детали, историю, все, чтобы никто не узнал, что они встречались». «Кого ты прикрывала?» — нахмурилась я. «Подругу», — гнусаво протянула Лиля. «У них был роман».